На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 14 сентября, понедельник, на часах студии 18 часов, а 18 минут вас приветствует звукооператор прямого эфира Олег Белов и ведущий Михаил Шор. У нас сегодня будет очень сложная передача. И касаться она будет людей, которые пропадают постоянно. И сегодня мы узнаем, что делать, если пропал кто-то из ваших близких, из ваших знакомых. И узнаем, как можно помогать в поисках этих людей. У нас сегодня в студии Сергей Горбунов, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Добрый вечер. Добрый вечер, Михаил. Я предлагаю тогда начать с самого начала. Я знаю, что 10 лет исполнилось с того момента, как маленькая девочка Лиза вместе со своей тетей уходит в лес, и вот их пропажа является такой отправной датой, создания для поискового отряда. Фактически создание нашего отряда, да. Это очень такая печальная история. 10 лет назад Лиза Фомкина со своей тетей пошла в лес просто погулять с двумя собаками. И не смогла вернуться. Родственники забили тревогу, подали заявление в полицию, как это обычно бывает. Это был Орехово-Зуевский район, в принципе, Подмосковье. Да? Представляете, 21 век, Подмосковье, и пропадает ребенок. Но в тот момент были праздники, День города, прочие усилительные мероприятия, и поисковые мероприятия не начались сразу. Они начались намного позже. Родственники обратились в сеть интернета, на всех форумах было: помогите найти ребенка, потому что ребенок пропал, нужна помощь. И неравнодушные люди откликнулись. И самый главный форум, на удивление, это был Заводчиков Харьков. Эти люди приехали, не зная ни алгоритмов поисков, просто хотели помочь людям найти... Без оборудования, без знаков. Без всего. Просто встали и поехали. Кто в чем приехал? В кроссовках, в юбках. Просто приехали с желанием найти ребенка. Тетю нашли погибшей на 9-е сутки, а Лизу нашли на 10-е, и она замерзла. И Лиза стала таким маленьким ангелочком, которая теперь дает надежду всем, кто потеряется. Да, это начало другой совершенно истории, которая заканчивается все чаще и чаще со словами «найден жив». Это возможность, этот отряд, который сейчас существует уже на протяжении 10 лет, дает возможность почувствовать, что люди остались не одни со своим горем, что есть люди, совершенно не знающие, кто это, но готовые помочь в любой момент этим родственникам найти своего близкого человека. В нашем регионе отряду исполняется уже через несколько недель 9 лет. Нет, мы в феврале месяце нам будет 9 лет в следующем году, то есть мы образовались чуть-чуть позже. Фактически один из первых регионов, который подхватил эту идею о том, что необходимо помогать. Действительно, у нас это создано на базе специального поискового отряда, который был тогда уже на тот момент молодежный. И вот фактически в этот момент с Григорием Борисовичем были связи, он приехал сюда, и был организован этот отряд, филиал отряда из Москвы. Что изменилось за эти 9 лет в нашем отряде? Что изменилось, это люди, их стало больше, но технология поиска фактически не изменилась. Идти в лес и искать – это самый такой рабочий момент, который всегда будет работать. Но это вот мы имеем в виду тех, кто пошел за грибами, их ищут в лесу, а вот люди, которые пропадают в городе или на окраине? В городе, который пропадает, если можете видеть, часто появляются за ночь ориентировки по всему городу на какого-то человека. Давайте объясним, что это такое, чтобы люди понимали. Это фотографии человека и с некоторыми данными его, как его зовут, и что он потерялся, ему необходима медицинская помощь, например, либо просто нужна помощь. И они появляются на остановках, на местах скопления людей, и вы можете обратить на них внимание. Насколько у нас остро стоит вопрос с пропавшими людьми? Я слышал цифру, что около 120 тысяч человек по России сейчас находятся в розыске, в поиске. Это люди, которые, да, действительно, до сих пор не найдены по тем или иным причинам. Да, цифра приблизительно такая и есть. Она страшная, безусловно, потому что каждый потерявшийся человек – это целая семья, а может быть, еще там внуки, дети. Это не один человек на самом деле испытывает горе. Это как минимум жена, родственники, дети. Если говорить о пожилом человеке, то это, безусловно, внуки существуют. Это очень много, это не один человек. Если говорить о 120 тысяч, это вот всего лишь... То кто-то действительно потерялся. Есть близкие люди, которым необходима помощь какая-то, которые они не знают, как найти, куда обратиться, чтобы ее получить. Опять же, есть огромное количество мифов по поводу пропавших людей, и очень часто люди, увидев в телевизоре там какую-то информацию, да, в сериалах, где-то еще, воспринимают это как в реальной действительности и начинают там искать через 3 дня и так далее. Но мы сегодня разрушим эти мифы, а давайте чуть подробнее расскажем про отряд, потому что у вас сейчас отряд за эти 9 лет очень сильно изменился, и у вас появилась даже команда водолазов. Ну да, если говорить об отряде, то, безусловно, у нас появилось новое направление совершенно, это водолаза-добротворец. Оно появилось фактически, опять-таки, появилось в Москве и следом в Иваново, в Ивановской области. Очень сильное направление, у нас сразу же появились инструктора, которые готовы обучать водолазному делу, дайвингу. Такого нету ни в Москве даже, потому что у них с этим тяжело, нету базы. У нас есть оборудование, которое необходимо, которого, конечно же, недостаточно. Оно зачастую устарело, имеет дырки, и погружаться с ними зачастую нам самим же и опасно. Но приходится это делать, несмотря ни на что, потому что... Людям надо помогать. Мы не можем пройти мимо горя другого человека. Вот не получается у нас. А чего вам больше всего не хватает в работе отряда? Людей. Как ни странно, нам не хватает людей, которые готовы пойти и искать, помогать. Помогать можно различным способом. На самом деле, напечатать ориентировку, которую вот мы говорили до этого, это стоит краску, это стоит времени, ресурсов, которые нужно найти, напечатать и наклеить. Зачастую его нет. У нас такие же семьи, как и у всех остальных. Нам хочется побыть с нашими детьми, нам хочется отдохнуть, сходить на рыбалку, сходить в клуб, в конце концов, потому что в отряде есть как и молодые люди, которым исполнилось совершенно недавно 18 лет, есть люди в возрасте, которым исполнилось уже 50 лет, юбилей недавно отмечали. На самом деле люди разные. И все объединяет желание поиска. Кто чаще всего пропадает в Ивановской области? Мы можем вот назвать какие-то такие основные критерии? Пол, возраст примерный? Если говорить о лесных поисках, то это пожилые люди в первую очередь, потому что они самонадеянные, и они никак их не убедить для того, чтобы они с собой брали те самые минимальные средства, которые им нужны. Это лекарства, которые они принимают регулярно. Фактически все взрослые пожилые люди принимают лекарства. Возьмите их с собой. Даже если вы их приняли утром, возьмите с собой еще одну дозу, которую вы должны принять вечером и утром следующего дня. Это не тяжело. Возьмите с собой воду, которую вы пьете. Она пригодится вам. Возьмите с собой какой-то перекус, еду, которая, если вы заблудились, поможет вам дождаться помощи. Возьмите с собой спички. Это же легко. Все, что вот сейчас перечислил, это не занимает никакого места, совершенно никак. Это не весит ничего. Если говорить о наших рюкзаках, которые мы несем, и вот об этих вещах, это ни о чем. Совершенно. Это мы говорим о людях старшего возраста, о грибниках. А вот так в целом кто еще пропадает? Подростки. Фактически две категории людей – это подростки, дети и подростки, и грибники, которые взрослые. Если говорить о среднем возрасте, 30, там 40 лет, которые… Это раньше было такое понятие «утрата родственных связей». Человек самостоятельно принимает решение о том, что он хочет разорвать все связи со своими родственниками и уйти в другую жизнь. Он начинает жизнь с нуля. Да, эти люди мы тоже ищем. Зачастую, конечно же, с помощью полиции мы их находим. И ну, там принимаются разные решения по продолжению этого поиска. Если говорить о другой категории людей, да, которые имеют какие-то физические особенности, там, да, тоже бы это и есть категория людей, которым нужна помощь, и они по разным причинам уходят из дома. Сколько этим летом, в этот грибной сезон, у вас было обращений по поводу пропавших людей старшего возраста в лесу? Если говорить именно в лесном поиске, то за первое полугодие у нас было 150 обращений, это за полугодие. И был, когда пик, у нас было больше 200 обращений в месяц. Сколько было случаев, когда вы их находили уже, когда было поздно? Вы знаете, давайте опять-таки чуть-чуть отмотаем историю вот к этому вопросу. Возвращаюсь все-таки, если ваш родственник сказал, что он должен прийти в 13 часов дня, и сейчас на часах уже 15 часов, вы звоните по телефону 112 и говорите: «Мой родственник ушел в лес и не вернулся». Все. Это равнозначно подача заявления в полицию. Совершенно одинаково. Уже службы, экстренные службы должны принять меры для поиска вашего родственника, человека, который заблудился. Для ускорения процесса вы можете позвонить на нашу горячую линию 8 800 754 52. Эта же заявка ваша, она все равно попадет к нам, просто чуть-чуть дольше, но она придет. И все. Больше вам ничего. Вам будут уже звонить наши специалисты, наши инфорги, девочки, которые будут спрашивать, в чем он одет, куда ходит. И вот это поможет найти вашего родственника. И сколько погибшими найдено? Вы знаете, это страшная цифра, но порядка 15 человек найдено погибшими. Но если бы не ваша работа, то это было бы 200 человек в месяц. Ну, давайте, 200 человек в месяц – это много на самом деле. Нет, но вы сказали, было 200 обращений за месяц. 200 обращений, да, но давайте не забывать, что некоторые люди все-таки с телефоном – это тоже обращение. И у нас есть направление «Лес на связи», когда человеку по телефону подсказывают, как выйти. Я говорю о другом. Я говорю лишь о том, что благодаря вашей безвозмездной работе сотни наших земляков остаются живы. И если бы не было поискового отряда «Лиза Алерт», то, к сожалению, этим летом многие вот эти грибники, которых вы нашли, да, может, там с переохлаждением, может, там еще голодными, может, без таблеток, вы их нашли, вы вернули им, по сути, жизнь. И если бы не было вас, они остались бы в лесах. Ну, спасибо за эти слова, безусловно. Мы помогаем всего лишь службам найти, даже не службам, родственникам, в первую очередь родственникам, найти их близких, которые потеряли, сказали, сложной ситуации. Вот, ну, мы стараемся. Я просто говорю лишь о том, что вот за эти 9 лет, что существует отряд в нашем регионе, вы спасли очень-очень многих людей. И мы говорим не только про лес, да, но я думаю, что и были случаи, когда, может быть, люди и теряли память, или еще что-то с ними происходило, а вы их все равно находили. Да, были случаи, когда по разным психическим причинам, физическим, да, в первую очередь, люди уходили из дома, и они не могли вернуться, находясь в городе при этом. И благодаря не только нам, но и нашим гражданам города Иваново, да, нашим землякам, которые обращают внимание на таких людей все чаще и чаще, когда пожилая женщина вышла в халате, в одном и в тапочках, это же ненормально на самом деле. В мае месяце, в октябре, когда уже холод, и они обращают внимание, они обращаются на горячую линию к нам, и мы принимаем меры, да, и мы возвращаем таких людей домой. У нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Хочу еще раз повторить, 93-69-20. Если у вас есть вопросы для Сергея, или вы просто хотите поблагодарить ребят за вот эту их работу, вы можете нам позвонить. И мне кажется, очень-очень важно их поддержать, потому что на самом деле у них очень-очень страшная работа. Ну, это даже не работа, у них очень-очень страшное дело. Все дело в том, что они эмоционально выгорают, представляете? эти постоянно искать пропавших людей. При этом у них есть и своя работа, и своя семья, и своя жизнь, но они находят время на поиски других людей, и при этом не всегда, к сожалению, удается находить людей живыми и здоровыми. И, конечно же, с точки зрения эмоционального выгорания вам, наверное, очень тяжело. Ну, безусловно, это тяжело, и у нас вот уже год как работает наша внутренняя служба психологической помощи волонтерам, которая помогает нашим добровольцам оставаться в строю и не уйти, а продолжать это такое благое дело. Сколько всего в среднем участвует вот в одной поисковой операции наших земляков? Вы знаете, к сожалению, как всегда, мало. Хотелось бы, потому что гектары леса впереди, а приезжает на поиск 20-30 человек, и это мы не сможем перекрыть все. И когда, знаете, часто спрашивают, а кто конкретно нашел вот того-то человека? Знаете, нашел отряд, потому что мы все делаем какую-то задачу, которая помогает другой группе найти этого человека. В последнее время очень часто в Лузском районе меня удивило, когда глава Лузского района был поиск 91-летнего мужчины, просто ушел за грибами, как обычно, пожилой человек, он далеко не ходит, он каждый божий день ходит по своим кустикам рядом с домом. Этот мать-то Акань, мы туда едем 2,5 часа с лишним, и глава Лузского района, он помогает нам, он находит людей, он призывает таких же активистов просто со своего района. Мы искали дедушку 5 дней, не вылезая оттуда. Приезжала группа из Москвы, наши координаторы. Безумно сложный, долгий поиск, привлекались беспилотные аппараты с других регионов, потому что своих у нас нету. Помогали нам другие группы, это водолазные группы, осматривала береговую линию. То есть очень много. Удалось найти тогда? Мы его, к сожалению, не смогли найти. Его нашли местные жители уже на следующий день, когда мы уехали, к сожалению, погибшим. У нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Если у вас есть какие-то вопросы к поисковому отряду «Лиза Алерт», или, может быть, вы хотите их как-то поддержать, поблагодарить, позвоните нам, пожалуйста. Очень важный момент, который необходимо проговорить, то есть «Лиза Алерт» – это поисковый отряд, и работает он абсолютно бесплатно. Совершенно бесплатно, на добровольческом основе. У нас нет ни юридического лица, ни какого-то банковского счета. И когда кто-то говорит, что вот заплатите за их работу, или вот вы нашли, давайте как-то скинемся чего-то. Нет, мы не берем. Мы можем взять, нам необходимы какие-то вещи, там топливо, да, сейчас решается вопрос с другим оборудованием, добротворцу нужны костюмы, сухие гидрокостюмы. Пожалуйста, мы можем это принять в дар, но не деньгами, к сожалению. Опять же, я знаю, вот вы сказали, что ищете еще с помощью дронов, то есть ищете еще с воздуха. А кто-то из ивановских дельтапланеристов тоже как-то принимал участие в поисках? Да, вот мотопланеристы, они, название, по-моему, так звучит у них. Да, они регулярно принимают, они отзываются на наши просьбы помочь, они летают, они осматривают территории, которые поля пешим ему просто не сможем пройти. Это есть. Огромное им спасибо за это. То есть ребята принимают. Очень много неравнодушных людей. Сейчас мы пытаемся развивать направление кинологов. Очень интересное направление, потому что собака чует человека намного больше. Но там опять-таки возникают сложности. Кроме одного человека, который потерялся, приходит еще 20 человек, которые его ищут. И собака, к сожалению, ну, это надо учить. Это опять-таки года, время, настойчивость кинологов, которые готовы это делать тоже. А конные направления, опять-таки, очень интересное направление, когда люди, владельцы коневоды, приезжают на поиски и осматривают вместе с нами территорию, где может пройти лошадь, те же поля. Вы сегодня говорили о том, что чаще всего все-таки поиски людей старшего возраста происходят. А были ли случаи, когда у нас в регионе тоже пропадали детки, искали ли вы деток? Да, буквально в эти выходные дедушка со своей внучкой пошел в лес. Уехали они на велосипеде, наверное, километр углубились в лес. Дальше они не смогли проехать и решили пройтись пешком. То ли погулять, то ли грибы найти, потому что грибов уже фактически нету. И так получилось, что заблудились. Их родственники забили тревогу вовремя. Пока мы собирались, уже местные жители, охотники начинали группами искать. И так получилось, что вот уже к 2 часам ночи мы их нашли и передали в скорую помощь. Были ли на вашей памяти за эти 9 лет какие-то чудесные истории спасения? Вот до эфира мы с вами говорили, что у ваших московских коллег группа водолазов как-то живым нашла человека, хотя это чудо было. Да, это единственный, наверное, случай вообще во всем, когда водолаз сообщает в рацию о том, что он найден жив. Это чудо. Поэтому, вы знаете, опять-таки, вот в этот год принес чудесную новость. Буквально тоже мы искали женщину в Панеево, в Лежинский район. 4 дня она провела в лесу. 80 лет. Это чудо, что она сама самостоятельно выбралась. Она прожила эти дни. Каким образом, никому не известно. Как это произошло, тоже непонятно. Но она вышла из леса самостоятельно. Это чудо. У нас довольно долго был коронавирусный период, порядка 4 месяцев. За это время, если сравнивать с прошлым годом, уменьшилось или увеличилось количество пропавших? Если говорить о начале коронавирусного периода, вот этой самой изоляции, увеличилось количество погибших на воде, потому что тогда было тепло, все вышли с алкоголем на улицу, безумное количество было потерявшихся на воде, поэтому фактически появилась группа добротворец в нашем регионе сразу же. Были очень много городских поисков, опять-таки связанных с тем, что люди в состоянии алкогольного опьянения уходили туда, куда не надо, потерялись там, где их не должно быть. Это было очень ужасно. И, к сожалению, в этот же самый период мы сократили активных участников нашего отряда фактически до 30 человек. Если вообще в общем-то и целом порядка 80-100 человек принимали активное участие в тот или иной период поиска, да, то вот в этот период мы смогли найти всего лишь 30 человек добровольцев, которые готовы были рисковать своей семьей, своей жизнью и продолжать поиски. Но опять-таки до настоящего момента, если говорить, то в принципе все массовые мероприятия до сих пор запрещены, а это также массовое мероприятие. И мы понимаем прекрасно, что мы с одной стороны помогаем людям, но мы не можем пройти это мимо. Как вы сами пришли в поисковый отряд? Что вас привело сюда? Вы знаете, это вообще, как обычно, это плохая история на самом деле, потому что пропал ребенок в Старой Вичуге, маленький, а я сидел в кабинете, и я понимал, что, в принципе, я хочу помочь, я не должен сидеть здесь, потому что люди ищут, а я сижу. На всех форумах также была эта информация, и когда я уже выдвигался, мне сообщили, что он уже найден погибшим, к сожалению. И с того момента вы решили пойти в отряд? Да, я пришел в отряд, меня познакомился с ребятами. Я совершенно не умел ходить в лес. Я не знал, что это такое. Лес для меня было все чужое. Я боялся леса. Сейчас я уже могу учить людей, которые готовы приходить в отряд, помогаю им с всякими советами, способами, любыми вообще вопросами, которые готовы, чтобы привлечь людей в отряд. По какой причине чаще всего там многие люди проходят мимо ваших объявлений о поиске? Это специфика психики, которая старается оттолкнуть все негативное, или это из-за принципа «моя хата с края, ничего не знаю»? Вы знаете, мне тяжело ответить на этот вопрос, потому что мы как раз из той категории, которая обращает внимание на все. Вы знаете, у нас люди едут домой и видят на обочине человека, и его подбирают и довозят до дома. Безусловно. Я понял. Нет, я говорю, что когда вы спрашиваете, почему человек проходит мимо, я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что я не знаю просто. И при этом все равно еще есть очень такая странная реакция по отношению к отряду. Некоторые люди там удивляются, а кто это, а что это, а почему вот такое название, да? То есть вот есть все равно какой-то негатив, и я не понимаю, на базе чего он строится, когда люди делают благое дело, великое дело. Вы знаете, остается, наверное, мнение, что это делается за деньги, и очень часто, когда мы приезжаем на поиски, говорят, да вам за это платят. Ребят, кто, инопланетяне? Наверное, да. То есть большинство людей уверены, что нам за это платят. Причем, когда мы говорим, кто нам за это платит, ну, у вас государство, как кто еще? Ребят, мы добровольцы. Вот областной спасательный отряд, вот пожарная часть, это федеральная служба, это муниципальная служба. В принципе, вот это их задача. Есть полиция, которая еще, ваш участковый, который должен принимать участие в поисках. Мы совершенно не другая структура, мы ни от кого не зависим. И вы знаете, часто, когда проходит день поиска, второй день поиска, к сожалению, мы не можем выезжать, да, уже по различным причинам у нас есть работа, мы устали, просто физически устали каждый день ездить на поиски, и мы говорим, ребят, мы не можем приехать на поиски. И вы знаете, нам говорят, а мы на вас в суд подадим, пожалуйста, пожалуйста, но на кого? На меня? Ну, хорошо, подавайте. Удивительная ситуация, и я вот сейчас вас прошу, сейчас вот в этот момент, просто максимально подробно рассказать алгоритм действия человека. Не если он потерялся, а если у него кто-то потерялся. Вот представим, не дай бог, что у кого-то в семье, в коллективе, где-то еще пропадает человек. Был и нету. Как да. действовать в тот момент с учетом того, что у нас в голове огромное количество мусора из сериалов, где говорят «ищу только через 3 дня» и вот прочую ерунду. Как действовать на самом деле, если, не дай бог, что-то произошло? Это в первую очередь сообщить на телефон 112. То есть это полиция? Однозначно, это полиция. Потому что, ну, вы знаете, часто бывает так, что он уже задержан, в полиции сидит по какому-то или причине, произошло ЧП какое-то, и они об этом знают. К сожалению, нужно тоже признать, опять-таки, что один райотдел с другим райотделом обменивается информацией один раз в сутки, в 12 часов ночи. Да, этого информация не проходит нигде. Это первое. Вы позвонили, сообщили. Сразу же. Сразу же. Как только вы поняли, что ваш родственник, ваш близкий, ваш друг, знакомый, мимо проходящий человек, вы проходите мимо человека, и тот оказался в беде, вы звоните на телефон 112. Никого другого вы не оповещаете. Если человек пропал не в этом городе, а, допустим, вот он, ваш там ивановский знакомый, пропадает в Москве, как действовать? Тот же самый алгоритм. Ваше заявление в полицию должны принять в любом отделе. На самом деле, начальник управления УВД наш Ивановский очень трепетно к этому относится. И если вы говорите, что вот я пришел в полицию, но у меня ваше заявление не приняли, он будет проводить служебное разбирательство. Потому что, находясь, ваш родственник может находиться на заработках в Москве, а вы находитесь здесь. И по любой какой-то причине вы не можете, соответственно, прибыть в Москву и написать заявление. Вы пишете заявление по месту своего пребывания. Если вы уехали в Крым отдыхать, и вы знаете, что ваш родственник ушел в лес и не вернулся, или там что-то с ним случилось, вы пишете заявление в городе Крым. Я правильно понимаю, что если человек пропал, то по действующему законодательству его будут искать так или иначе в течение 15 лет, и только после этого он будет объявлен мертвым. Вы знаете, вот по срокам вот этим законодательным я, к сожалению, не могу вас точно сориентировать, не знаю. Но я знаю, что доследственная проверка проводится там в течение 10 дней, если не ошибаюсь, потом передается в следствие, просто там уже по другому алгоритму происходит. Но в любом случае заявление у вас должны принять, и какие-то мероприятия должны проводиться незамедлительно. Хорошо, вот мы обратились в полицию, обратились немедленно, не через день, не через 3, не через 15, да, обратились немедленно. Что дальше? Дальше к вам, ну, там по алгоритму полиции должны приехать оперативные сотрудники из дежурной части. Также вы можете сообщить на нашу горячую линию, потому что если вы хотите, чтобы чуть-чуть побыстрее пошел поиск, Звоните на горячую линию отряда «Лиза Алерт», тот же телефон 8 800 754 52. Вас примут заявку, вам сразу же начнут какие-то задавать вопросы для того, чтобы найти максимально быстро вашего родственника, знакомого. Опять же, если это родственник и там общий счет сотового телефона, можно запросить именно распечатку последних звонков. Да. Что еще нужно? Какие действия надо предпринимать? Или можно вот после звонка в полицию и в Лиза Алерт сидеть и ждать у моря погоды? Нет, ну, конечно, нужно самостоятельно попробовать прозвонить скорую помощь, по больнице дежурное отделение. Опять-таки, да, сейчас очень тяжело с этим, потому что куда перемещается тот или иной человек, мы совершенно не можем предсказать, и скорая помощь, к сожалению, не каждый раз готова к сотрудничеству. У нас есть договоренность, что нам должны предоставлять информацию. Вы знаете, очень интересный факт. Сейчас Владимир Владимирович дал поручение Кабинету министров, по-моему, до 1 ноября разобрать, опять-таки, службу ЕДДС, единую дежурную часть, с возможностью по координатам сотового телефона определять, где человек находится. И очень важное такое поручение, строчка, передача волонтерам. Потому что сейчас, на данный момент, мы не можем получить данные. Это персональные данные, безусловно. Это персональные данные, да. Опять-таки, есть закон, прекрасный закон, который, надеюсь, когда-нибудь заработает. Если подросток ушел в лес, то сотрудник полиции может без суда получить его координаты. Но вот на таких случаях, когда подросток уходит в лес, вы знаете, ну, у меня, наверное... У меня нету в нашем регионе случаев таких. Ну и опять же, там будет точность по квадрату в зависимости от базовых станций. Да бог бы с ним, там пускай 5 километров. Хоть что-то, да. Да, хоть что-то, да. Но вы знаете, подросток уходит в соседний дом, к своим друзьям куда-то, да, со своим возлюбленным уезжает в другой регион. Такое вот. Вот это есть. И вот их координаты, находясь, мы не можем получить. И сотрудник полиции даже не может получить, к сожалению. Вот это обидно. А когда очень часто же все-таки взрослые люди, пожилые, у них есть мобильный телефон, и они уходят в лес. И телефон-то лежит вот в кармане. Они не могут позвонить по той или иной причине, то есть сердце прихватило, там, ну, какое-то расстройство, ну, что-то получилось у них не так. И вот он лежит, и телефон-то у него есть, но мы не можем получить его информацию о нем. Ничего. Это, конечно, страшно. У нас остается не так много времени, поэтому, уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы, можете их задать по телефону 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Мы ждем ваших звонков. Кто может стать таким добровольцем вашего поискового отряда? Любой человек, которому исполнилось 18 лет. Любой. Вы знаете, в одном из эфиров в вашей студии позвонила женщина, она по голосу в преклонном возрасте. Вот я хочу помогать. Я говорю, да пожалуйста, вы можете помогать. Я говорю, вы можете позвонить в те же больницы, когда мы зашиваемся, мы не успеваем. Вы находитесь дома, вы позвонили сюда, значит, вы можете позвонить еще по 2-3 телефонам какие-то больницы. Можете, можете. Пожалуйста, мы вас ждем. Человек, который имеет беспилотный летательный аппарат, мы вас ждем. Дайверы, которые могут погружаться, мы вас ждем. Люди, которые есть цветные принтеры, вообще нам необходимы, как, не знаю, воздух, потому что вы нам поможете распечатать ориентировки. Любой человек. У вас в каком-то регионе есть дом, и у вас есть квадроцикл. Прекрасно, вот в этом же Майдакова, когда искали пожилого человека с внучкой, нам очень они помогли. Они просто добрались до тут, до места их нахождения, и максимально быстро привезли до скорой, что сократило время переохлаждения, и люди остались, дети, все хорошо. Я понимаю, что для вас каждый случай, он все равно навсегда останется с вами, но, может быть, вы могли бы назвать несколько случаев, которые вам запомнились больше всего вот за эти годы? Ну, безусловно, это, наверное, мой первый поиск как координатор, когда мы искали уже пожилого человека, он с северного аэродрома учит героя там России. Мы не смогли ему тогда помочь, родственников. Но знаете, подошла его, наверное, как это, жена сына, сказала, знаете, очень большое спасибо, что вы не оставили нас одних, потому что мы не знаем, куда обратиться. Мы вроде бы все сделали правильно, заявление в полицию, но сотрудники полиции не всегда готовы общаться. У них своей работы много, а вы всегда на связи, вы всегда помогаете, вы делаете, мы видим, что вы делаете, потому что ну, мы на самом деле готовы всегда отчитаться за свою работу. Поэтому вот. И, естественно, это когда пропал 2,5 года ребенок, что тогда было, и когда мы его нашли, это был шквал эмоций, безусловно. А самый сложный случай, который у вас был, потому что, опять же, надо понимать, что у всех членов поискового отряда есть своя работа, есть своя жизнь, но некоторые вместо того, чтобы после работы пойти спать, они ищут каких-то людей. И вот самый-самый тяжелый вот именно в физическом таком смысле случай. Физический случай – это вот Луцкий район, мы искали 5 дней, мы все были там, мы не уезжали оттуда фактически никто. Если уезжали, мы на работу, возвращались обратно, там палаточный городок, спали в палатках, кто где, вот у бревенчатого дома можно припереться, поспать 2 часа, спали. Никакой шум уже не отвлекал от сна. Сейчас, опять же, вот этот период грибов, слава богу, закончился, да, и людей все-таки там будет теряться намного-намного меньше. Но где сейчас вот такая наибольшая угроза потеряться, если не в лесу? Вы на самом деле витаете в облаках, у нас еще пойдет клюква, а это намного страшнее, это болото, клюква – это болото. И когда человек потерялся, она уже заморозки. То есть там переохлаждение и возможность летального исхода очень велика. Это намного страшнее. А потеряться, ну, естественно, в городе. После клюва леса это город. Когда дети уходят в торговый центр. Например, у нас очень есть сильное направление такое. Это школа «Лизалерт». К сожалению, опять-таки из-за пандемии мы не можем проводить эти мероприятия. Мы проводили как в торговых центрах встречи, да, и по школам ездили. Для детей это что-то новое, и оно в память очень сильно заходит. И я даже у моих детей это было мероприятие. Зная, что я занимаюсь поисками, ребенок все равно пришел и мне рассказывал. И вот это как раз то, что мы пытаемся добиться, что ребенок приходит домой и рассказывает своим родителям, своим бабушкам, что нужно взять с собой в лес свисток. Это для них вообще нонсенс. Зачем свисток? Ребята, вы очень быстро устанете кричать «ау» и отзываться, а свисток слышно далеко, поэтому его нужно брать с собой. То есть обязательно надо деток учить с самого юного возраста, чтобы через них тоже доносить до людей старшего поколения и до наших ровесников. Да, конечно. Они очень же такие эмоциональные, и мы же рассказываем им тоже истории какие-то, да, более тогда веселые, интересные, и они это запоминают, и они следят за своими родственниками. Можно от вас небольшое пожелание для наших радиослушателей? Вы знаете, разговаривайте со своими близкими, знайте, в какой лес они ходят, знайте их привычки, и тогда вы быстро найдете своих близких, и мы вам поможем в этом. Весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Олег Белов. У нас сегодня в гостях координатор поисково-спасательного отряда «Лизалерт» Горбунов Сергей. Я опять же надеюсь, что все теперь будут чуть внимательнее относиться к объявлениям поискового отряда, потому что от нашей с вами внимательности будет, конечно же, возможно, зависеть жизнь человека. Надо просто не быть равнодушными, не проходить мимо, и если мы видим на улицах города человека старшего поколения, который, может быть, идет не в соответствующей сезону одежде или как-то себя ведет дезориентированно, то просто подойти, может быть, человеку нужна помощь, и именно от вашей помощи будет зависеть жизнь этого человека. Мы с вами прощаемся. Я надеюсь, что все у вас будет хорошо. Хорошего вам вечера. Вы слушали Радио России Иваново.